Правый поворот. Есть ли проблески? В самом деле, есть ли у земной цивилизации видимые шансы на успешное преодоление фазового перехода? Но хоть какие-то признаки спасения? Какие-то есть. Я надеюсь, аутоиммунная болезнь левизны у человечества пройдет так же, как прошла красная волчанка марксизма, поразившая в острой форме множество государств в XX веке, и потому велотекущая хроническая форма той же заразы не погубит обобщенный Запад. Перерастем, даст Бог. А что касается блесток надежды на это перерастание, то вот вам пара-тройка. В 2024 году в США с треском провалились две новые видеоигры, пропагандирующие новую модную болезнь Америки — равенство, разнообразие и инклюзивность. Игра «Конкорд» была напичкана персонажами с упором на разнообразие. Там были цветные девочки, неопределившиеся с полом, жирные бодипозитивщики, причем каждому из них, в зависимости от пола, нужно было обращаться с указанием титулов в смысле недавно придуманных половых местоимений. Игра вышла в свет 23 августа и была закрыта уже 6 сентября из-за практически полного отсутствия интереса людей к повесточке. Скачали игру всего 697 человек во всем мире. При этом на разработку игры ушло 150 миллионов долларов и 8 лет. Оглушительная пощечина демократам. Вот несколько отзывов об этой игре от геймеров. «Я зол на себя за то, что был одним из немногих идиотов, которые считали, что немного повесточки не так уж и плохо. Но эта игра повесточна до чертиков. Игроки сыты по горло всем этим разнообразием, равенство, инклюзивность, дерьмом. Я тоже. Игра, о которой никто не просил, созданная для несуществующей аудитории. В ней полно неприятных и уродливых персонажей, ненужных элементов разнообразия, равенства, инклюзивности, таких как гендерные местоимения, например. Почему в игре так много внимания уделяют D и I — разнообразие, равенство, включенность? Игры должны быть развлекательными, а не политическими. Если вы хотите донести политическое послание или повестку дня, просто снимите документальный фильм. Не тратьте деньги на игру, в которой персонажи выглядят как причудливые инопланетяне с местоимениями, геймерам это будет безразлично. Игра, похоже, ориентирована на современную аудиторию, которая, на мой взгляд, составляет очень небольшую группу угнетаемых. Игры должны нравиться геймерам, а не малой группе. Мне жаль разработчиков, но я рад, что эта игра провалилась. Это первый на моей памяти героический шутер, в котором нет ни одного персонажа, за которого я хотел бы поиграть. Логично. А вы бы хотели поиграть за жирную черную лесбиянку, толком не определившуюся с полом. Вторая провалившаяся игра — Dustborn. В интервью разработчики рассказали, что идея игры возникла у них как протест против избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году. И они решили создать актуальную и современную игру с подчеркнуто разнообразным составом персонажей, который бы отражал все современное общество. Эта ультралеволиберальная игра продвигалась в США как социально значимая, политически корректная. Настоящая икона вок-повестки. И потому здесь было все еще круче, чем в «Конкорде», а результат оказался гораздо плачевнее. Dustborn в момент премьеры набрала всего 83 игрока. Почему же такой провал? Я нашел в сети отзыв одного из этих 83 игроков и приведу его ниже. Но перед тем скажу, что если бы подобное описание игры я прочел еще лет 10 тому назад, то подумал бы, что это пародия на ценности американской политкорректности. Но нет. Америка явила нам пародию как полный серьез. Интересно, что одна из рецензий на эту игру так и называлась «DEI must die». DEI должна умереть. А теперь обещанное описание игры геймерам. Действительно, повесточка тут буквально на каждом шагу. Начнем с того, что почти вся наша команда — это гонимые не такие, как все, которых пренебрежительно называют девиантами, ущемляют в правах и вообще хотят истребить. Главная героиня Пакс — чернокожая женщина, которая до этого встречалась с трансгендером-инвалидом. Ее наиболее близкая подруга — бодипозитивная полуиндианка-полумусульманка Светилиго. Сестрой Пакс оказывается азиатка-инвалид, а обе девочки воспитывались двумя чернокожими лесбиянками, одна из которых точно инвалид, рулящими общиной феминисток. По ходу действия к команде также присоединяется робот, который сперва был он, потом осознал себя как она, затем задумался о своей гендерной идентичности и стал they, them. Ну и как-то так случайно получилось, что почти все белые мужчины NPC преимущественно являются врагами, бандитами или полицейскими, которых герои открыто называют фашистами и свиньями. Без политики тоже не обошлось. Посыл уж какой-то совсем топорный. Особенно, когда тебе в 20-й раз говорят, какой в Америке фашистский режим, угнетающий меньшинство. В других играх Тёрнквиста нечто подобное тоже было, но Dustborn — это его повесточный магнум опус. Еще более прекрасный провал произошел с легендарной компанией Harley-Davidson, выпускающей, как мы все знаем, мотоциклы для брутальных мужиков с пивными животами. И животы я тут упомянул отнюдь не в качестве прославления бодипозитива, а исключительно в качестве рекламы пивной отрыжки, выдающей настоящего самца, затянутого в кожу, каковая опять-таки ничуть не намекает на бар «Голубая устрица», а напрямую отсылает нас к американским суровым байкерам и российским православным мотоциклистам. В общем, это была изначально глупая идея со стороны компании Harley-Davidson — начать продвигать сюсюкающие ценности DEI. Но вся американская мода на розовые глупости захватила мотоциклетную компанию, и они решили, что на этой почве можно срубить деньжат по-легкому. Компания развернула левацкую гармонь во всю тельняшку, но что-то пошло не так. Продажи мотоциклов упали, и компаньонам пришлось срочно отказываться назад. В результате 19 августа 2024 года Harley-Davidson объявила, что сворачивает программы по обеспечению представленности национальных меньшинств, равноправия и инклюзивности. Больше того, компания заявила, что она отказывается от сотрудничества с организациями, пропагандирующими нетрадиционные ценности, перестает спонсировать ЛГБТ-фестивали и сотрудничать с Human Rights Campaign, которая выступает за защиту прав сексуальных меньшинств. Вот так прямо и открестились. Мы не пользуемся программой DEI с апреля 2024 года. У нас больше нет квот на наем персонала, и у нас больше нет целевого бюджета на обеспечение разнообразия поставщиков. Причина? Негативная реакция рынка, то есть людей, которых атавизм уже воротит. И это искренне радует. Не меньше радует, что Harley-Davidson не первая американская компания, которая отказалась от принципов DEI. Ранее так поступили Microsoft, Ford, машиностроительная компания John Deere, ритейлер сельскохозяйственных товаров Tractor Supply, компания розничной торговли строительными товарами Lowe's, пивоваренные компании Molson Coors и Budweiser, компании по производству виски Jack Daniels и некоторые другие. Все эти компании объявили о сворачивании кампании, пардон за сходство с тавтологией, по продвижению равенства, разнообразия и долбанной инклюзивности, а также закрытии финансирования ЛГБТ-фестивалей, потому что их прибыли из-за указанных действий упали. Оказалось, политическим жестом потребители предпочитают качество продуктов. Форд вообще заявил, что больше не будет использовать никаких квот при приеме на работу. Генеральный директор компании Джим Фарли сообщил, что Форд принял решение прекратить участие во всех внешних культурных опросах, таких как индекс корпоративного равенства компании по правам человека. То же самое произошло с компанией Budweiser. Они в своей рекламе пива додумались снять трансгендера, и продажи обвалились. Перепуганная компания принесла потребителям извинения, а прогрессивный вице-президент, который все это придумал, был уволен пинком под накачанный зад. Но самое прекрасное во всем этом то, что Верховный суд США признал положительную дискриминацию белых неконституционной. Если это начало, то это хорошее начало. Однако самым для меня впечатляющим событием подобного плана был удивительный поворот в Аргентине, которая после почти столетия социалистических экспериментов повернулась вдруг лицом к здравому смыслу и выбрала в президенты праволиберального экономиста Хавьера Милея. Будучи под впечатлением, я даже съездил в Аргентину по такому случаю. Интересная страна с бандитскими профсоюзами, которые еще ждут своей деконструкции. Должен вам сказать, что не меньшим потрясением для меня был не только выбор народом Аргентины Хавьера Милея, но и тот факт, что менее чем за год ему удалось уговорить на либеральные реформы левацкий парламент страны. Не знаю, как там в Латинской Америке и во всем мире сложится дальше, боюсь сглазить, но такие всполохи адекватности внушают надежды.